говорили, побойся Бога, пока не пришла беда. И часто сулили, что эта дорога не приведет никуда. Опомнись, безумный, кричали в гневе и проклинали жрецы. Лишь птицам дано наслаждаться небом, вторили мудрецы. Но в час, когда ночь умерла с рассветом, он крылья свои надел. На вечный вопрос, не найдя ответа, над грешной землей взлетел. Ничто не сравнить со свободой парения, на землю свой взгляд уронил. И понял вдруг, что за эти мгновения целую жизнь прожил. Но знает солнце в небе, и ветер знает, с кем породнились, с кем дружны навек. И в сотый раз упав, опять взлетает, в своей большой мечте взлетает человек. Оборваны струны, поломаны крылья, но вечный не кончен спор. И те чудаки, чьи сердца не остыли, в небо глядят до сих пор. И знают, как в жизни не просто быть первым, познать за падением взлет. И так, как солнце провенчано с небом, едина душа и полет. Но знает солнце в небе, и ветер знает, с кем породнились, с кем дружны навек. И в сотый раз упав, опять взлетает, в своей большой мечте взлетает человек.